Глава третья. Находка. На мокром пепле лежал тощий лисенок. Серебристо-черная шкура почти сливалась с землей, поэтому я не сразу поняла, что за зверь передо мной. Только когда он снова начал метаться и пищать, заметила пушистый хвостик с белым кончиком и поняла, что это все же лиса. Редкого окраса. В народе их звали чернобурками. Он не был ранен, но глаза и часть лба были залеплены зеленоватой кашей. Несмотря на то, что подобное я видела только на картинке в учебнике, недуг я узнала сразу. Его вызывало одно редкое растение – змеирост. Я огляделась в поисках опасного куста, но вокруг были только пепел и обгоревшие ветви. Лисенок отчаянно тер лапами морду. Но я знала, что без специальных снадобий это не пройдет. Похоже, он лежал здесь уже давно. Как только выжил в пожаре, да еще ужаленный змеиростом. Малыш, наконец, выбился из сил и затих. «Да ты родился в рубашке, бедолага!» Ласково заговорила я и протянула ему ладонь. Сначала зверёныш оскалился, но затем принюхался и снова затих. Я призвала элементаль. Лекарские заклинания удавались мне лучше всего. Правда, в диагностике я была не сильна. Но вот успокоить боль, убрать воспаление, залечить рану получалось без проблем. Я сплела пару легких заклинаний. Лисенок поднял мордочку и лизнул меня в щеку. Повозился, свернулся калачиком у меня на руках. Я погладила грязную шерстку и спохватилась, что на темно-синем платье остались серые разводы. Но вспомнила, что отстирывать бархат буду не я, а служанке. Это немного утешало. Плохо, конечно, что я предстану перед временной свекровью в таком виде, но жалость к бедному ослепшему лисенку пересилила все остальные чувства. Я решительно повернулась, чтобы отправиться к карете, и обомлела. То, что дорога свободна, а Сандро и Жак уже спешат ко мне, я заметила не сразу. Сначала мой взгляд приковала гора. Огромная, поросшая лесом, она возвышалась над кронами деревьев. У ее подножия блестела гладь реки. И эта картина показалась мне невозможно красивой. «Как называется это место?» — спросила я у подоспевшего кучера. «Это?» — удивился он. «Дорога к имению Рокфоссов, леди». Я мотнула головой и указала на гору. «Нет, вот это место! Гора, река!» Вместо него ответил Жак. «Гора Лишка, а реку местные зовут Толко». В этот момент оба мужчины заметили в моих руках лисенка и разинули рты. Первым нашелся Сандро. «Где вы его взяли, леди Рокфосс?» «Там». Я кивнула в сторону кустов. Получил жалящий укус змееросто и выжил в пожаре. Он так отчаянно сражается за жизнь. Я смогу его выходить. Сандро протянул было руку, но тут же с шипением отдернул ее. Острые зубы щелкнули, и на пальце кучера выступила кровь. Затем звереныш снова лизнул меня в щеку и затих. «Чернобурка», — задумчиво произнес Жак. «Подрастет, можно сделать воротник на шубу. Леди будет к лицу». «Прекрати», — цыкнул Сандро. «Оставь эти шуточки для столицы. Хелмилене такое не любят. Вам лучше вернуться в карету, леди Рокфосс». Прижимая к себе лисенка, я заняла свое место, и мы поехали дальше. Зверек совершенно не боялся меня. Я, как могла, оттерла платком грязную шерстку. С зеленой массой этого делать было нельзя. Поэтому мордочку я обработала одним из лекарственных настоев, которые нашлись в сумке. Лечение будет долгим и сложным, но я надеялась, что смогу спасти зрение лисенка. Подумав, я сказала вслух. «Раз уж какое-то время ты останешься со мной, нужно подобрать тебе имя. Пожалуй, назову тебя Кетто». Лисенок приподнялся и снова лизнул меня в лицо, а затем свернулся на моих коленях и затих. К имению мы подъехали через час. Я выбралась из кареты, прижимая к себе лисенка. Кетто проснулся и теперь водил мордой из стороны в сторону. Его ноздри широко раздувались. Черные уши жадно ловили звуки. Я быстро оглядела дом. Отметила, что постройка старая. Стены из желтого кирпича. Красно-коричневая черепичная крыша. Над флигелем возвышалась покосившаяся башенка. Навстречу уже спешили хозяева, и я натянула улыбку. А вот меня улыбкой не удостоили. Женщина, которая остановилась напротив, несомненно, была стара. Морщин не так много, но волосы наполовину седые. Они были собраны в тугой пучок. И я порадовалась, что не изменила своей привычки носить строгую прическу. Глаза незнакомки были карими, а взгляд таким же жестким, как у Эдвина. В этот момент я уверилась, что передо мной его мать, и тут же склонилась. Слова приветствия прозвучали. Ответ был сухим. Жак поспешно представил меня. «Госпожа, это жена вашего сына, леди Лина Рокфосс. Господин Эдвин прибудет чуть позже, его задержали дела». Мадлен Рокфосс, именно так звали свекровь, скривилась и заявила. «Тоще, надеюсь, в родах не умрешь и сможешь подарить хотя бы пару девчонок этому дому. Я не смогла». От этих откровений я немного опешила. Мысленно перебрала пункты брачного контракта, которые заучила наизусть. Не нашла там пункта о родах и вздохнула с облегчением. Судя по всему, никаких детей в планах Эдвина не было, а исполнять желание его матушки я не подписывалась. Но на всякий случай возражать не стала. Натянула улыбку и смиренно ответила. «Если будет угодно богам». Госпожа Рокфосс снисходительно улыбнулась. Но в этот момент Кетту вытянул шею, продолжая принюхиваться. И улыбка хозяйки дома мгновенно сменилась отвращением. «Что это?» — раздраженно произнесла она. «Лиса?» «Лисенок», — поправила я. Его ослепил змеирост. Я подобрала его на пепелище. «На пепелище?» — едва слышно повторила свекровь. А затем повелительно взмахнула рукой. «Немедленно выбросите эту дрянь за ворота!» Я инстинктивно прижала к себе Кету. Он оскалился и зашипел, словно понимал, что сейчас решается его судьба. Мне на помощь неожиданно пришел Жак. Он начал лебезить. «Госпожа Рокфосс, да вы посмотрите на него! Худой, весь в соке змеи роста. Того и гляди, подохнет сам. Пусть девушка возится, если уж ей хочется. Негоже знакомство с ссоры начинать. Господин Эдвин так хотел порадовать вас женитьбой». Старуха смерила Кетту взглядом и смилостивилась. «Ладно, оставляй его себе. Но не вздумай выпускать из комнаты. А как подохнет, сразу выброси тварь за ворота. Интересно, как Эдвин отнесется к такому соседству? Увидимся за ужином, Лина». После этого она развернулась и направилась к дому. Мне тут же поклонился пожилой слуга. «Леди Рокфосс, следуйте за мной». Отведенная мне комната оказалась большой и светлой. Точнее, не только мне. Я оглядела кровать, на которой смело можно было спать вчетвером, и сообразила, что теперь отдельная комната мне не полагается. «Интересно, что будет делать Эдвин? Нам и правда придется спать в одной постели?» Мысль об этом вызывала смущение. Я вроде понимала, на что подписываюсь, но большей частью старалась не думать о деталях. Но теперь детали станут повседневностью, и к ним придется приспособиться. Впрочем, ректор в постели ничуть не хуже комнаты на троих, которая у меня была в общежитии. Эдвин не был ко мне ни добр, ни приветлив. Скорее, не замечал. А однокурсницы стремились уязвить и делали пакости. Ванная меня порадовала. Несмотря на старую постройку, водопровод с подогревающими артефактами в доме был. Поэтому сначала я вымылась сама и выкупала кетту. Лисенок не сопротивлялся. Я переоделась в чистое платье и вынесла из ванной завернутого в полотенце кетту. Устраивать больного на полу не хотелось, и я опустила его на постель. Но вместо того, чтобы устроиться на мягком одеяле и уснуть, зверек неожиданно зарычал и начал рвать зубами подушку. «Эй, прекрати!» — закричала я и попыталась вырвать ее у кетту. Но из прорехи мне в руки выпало что-то твердое. А в следующий миг жар, который все эти дни мирно спал внутри, всколыхнулся и расцвел на моем лбу. Эдвин. В отделении городской стражи Хелмилена было шумно и людно. Капитан тут же поклонился Эдвину, и тот небрежно кивнул в ответ. «Что у вас, бат?» Стражник подкрутил тонкие усы и серьезно ответил. «Снова риспи, господин. Перешли реку и оставили пепелище». «Сколько?» На лице Эдвина не было никаких чувств, но внутри он начал закипать. «Проклятые твари!» Обнаглели и снова пошли жечь. «Ну ничего, Лина уже на пути в имение. А значит, скоро они потеряют право гадить на его земле. Как только девушка переступит порог дома Рокфоссов». «Жертвы?» — будничным тоном продолжал расспрашивать он. Капитан отвечал. «Никаких. К селениям они не пошли. Выжгли кусок леса у дороги, словно предупреждение. Слава дождю уже потушили, но горело знатно. Воистину жар был, как в преисподней». Эдвин сжал кулаки и приказал. «Проедемся. Возьми пятерых. Посмотрю, что нужно было этим тварям». Бат кивнул и улыбнулся. «Задержитесь на ночь. Сиенна только вчера вспоминала вас». «Сиенна. Пухлые губы, соблазнительное тело и никаких обязательств. Перед Линой у него тоже нет обязательств. Можно остаться». Эдвин сам удивился, когда услышал свой голос. «Нет, не в этот раз». После этого он многозначительно продемонстрировал капитану сжатый кулак. На одном из пальцев поблескивало обручальное кольцо. Лица стражников вытянулись. Эдвин развернулся и первым вышел во двор, чувствуя только раздражение. «Зачем он это сказал? Теперь будут считать, что он верен жене. А это не вяжется с его характером. Ни одна женщина не задерживалась надолго в его мыслях, а его сердце было закрыто для всех. После того, что случилось с женами его брата». От городских ворот они свернули к имению, и Эдвин нахмурился. Сердце кольнуло тревога, но он отогнал ее. «Риспи не должны напасть днем». Боевая магия у Лины почти на нулевом уровне. Нужно было все-таки проводить девчонку. К счастью, путь к месту пожара не занял много времени. Эдвин долго и внимательно рассматривал следы на дороге, а затем выжженную траву. Полосы от колес на дороге. Тонкая цепочка девичьих следов среди мокрого пепла. Что Лине понадобилось здесь? Бат негромко спросил. «Ваша карета? Кто мог решиться ступить на то место, которое выжгли Риспи?» «Моя супруга не местная», — ответил Эдвин. После этого он призвал элементаль. На пальцах вспыхнул яркий свет. Нити послушно сплелись в тройной поисковый контур. Заклинание мгновенно накрыло нужную территорию. Эдвин постановил. «Двое. Они будто преследовали кого-то, но следов третьего, Риспи или человека я не нашел. Может, увлеклись погоней за оленем?» — предположил один из солдат. «Риспи!» — скривился Эдвин. «Сомнительно. Но следы ведут обратно. Твари ушли за реку. Если вылезут, призову к порядку. Возвращайтесь в город, а я поехал домой». Стражники отвесили поклоны и вскочили на коней. Эдвин немного постоял, глядя на гору, и прошептал. «Ничего. Лина уже в имении. Набеги прекратятся. А о том, чтобы она уехала отсюда целой и невредимой, я позабочусь». После этого он тоже сел в седло и подхлестнул лошадь. Лина. Я выронила камень и закрыла руками лоб, пытаясь усмирить рвущийся изнутри жар. Снова артефакт из яшмы. Кету вскинул мордочку и повел носом. А затем схватил камень в зубы и понес прочь. К лисенку будто вернулись силы. Он спрыгнул с постели, добежал до окна. Сначала вскарабкался на стул, затем на подоконник. Створка была приоткрыта, и я с удивлением наблюдала за тем, как лисенок высунул голову в окно и разжал зубы. А затем он вернулся ко мне. Не верилось, что он по-прежнему слеп. Я подхватила нового друга на руки и пробормотала. «Спасибо, Кетто». Жар медленно отступал. Я подошла к зеркалу, чтобы еще раз рассмотреть печать. Татуировка в виде язычка пламени переливалась всеми цветами рыжего и красного. Продолжая держать Кетту на руках, я наблюдала, как печать медленно исчезает. Жар еще продолжал ворочаться где-то внутри, но это уже могла чувствовать только я. А бабушка говорила, что после совершеннолетия сдерживать ее будет труднее. Мама ей тогда не поверила. Прошептала я. Воспоминания о прошлом привычно кольнули сердце. Кетту оперся лапками о мою грудь. Шершавый язык коснулся щеки. Я погладила черную шерстку и произнесла. «Ты понимаешь, что со мной происходит, да? Звери и правда знают больше людей». Печать на лбу исчезла, и я отнесла Кетту обратно на постель. Пока я старательно запихивала в подушку перья и делала вид, будто ничего не произошло, лисенок свернулся рядом и уснул. Любуясь спящим зверьком, я поплотнее запахнула халат и тоже прилегла. Мне показалось, что я закрыла глаза всего на миг. А когда открыла, то рядом с кроватью уже стоял Эдвин. Он смотрел на Кетту. И по этому взгляду я поняла, что не любовь к лисам у ракфоссов фамильная».